Прогони ее. Зачем? Ведь не птица и не летучая мышь, да и не умея прогонять бабочек. Прогони. Пришлось подняться и гнать ветер газетой до тех пор, пока воздух не увлек бабочку в окно. На Машу я глянул с недоумением. Коля, это не к добру. Чепуха! Знаешь, чем питаются эти бабочки? Мясом? Слезами. Чьими? Млекопитающих. Человека. Ну и пусть питается. Приятно, если будешь спать, она усядется на твой глаз. Маша, выход есть, во сне не плакать. И когда я уже задремал, ее мягкие живые губы погрузились в мое ухо. Коля, прошу, не гони завтра машину, как бешеные. Все женщины боятся скорой езды, оружия и мышей. В среднем я выжимал 70. Бетонка позволяла и больше. Но я помнил Машина предупреждение. После поворота на устье скорость и вовсе сбросил до 30 километров. Грунтовую дорогу размывали дожди и разбивали трактора. В полудню я въехал в родной поселок. Въехал. Бампером ткнулся в неохватную березу калитки, выключил двигатель и вышел. Зыбкая тишина приняла меня, вернувшегося. Где-то тявкала собака, где-то мычала корова, где-то бормотали куры. И эти звуки лишь добавляли тишины, да еще непонятное цоканье, словно воробьи клевали. Нет, не воробьи, дождь, снег. Я глянул в спокойное высокое небо, падало не с него, сыпалось с берез. Семена, как желтые запятые, опускались на машину медленнее, чем дождинки, но скорее, чем снежинки. «На такси приехал?» — спросил дядя из-за штакетника. «На своей?» «Где взял?» «Купил?» «Тесть?» «Почему тесть?» «Сам?» Дядя Матвей не менялся. Свежий воздух, покой и физическая работа законсервировали его, только усы редели. «Будешь ужинать или сперва баню?» «Ужинать. Знаю эту баню. В котел он набросает чистотело, которое обязательно почканет меня охряным, плохо смываемым соком. Щели в кирпичной кладке мазанут сажей, за трубой живут осы, летающие по бане за голым человеком, и хотя не трогали, но жужжанием на нервы давили. У меня уже возникла привычка городской ванне. «Как в этом году урожай?» — вежливо поинтересовался я. «Прет, будто в джунглях!» А на рынке крестьяне жалуются. «Я удобряю!» — все удобряют. «Ухаживаю!» — все ухаживают. «Поливаю!» — все поливают. «С ними надо разговаривать!» «С кем?» — не понял я. «С растениями!» Это от одиночества, поэтому в мою обязанность входили беседы со стариком, чтобы он не приставал к растениям. Насколько приехал? Дня на три. Дядя расспросил о Маше и Семене Егоровиче, никак не комментируя полученную информацию. В мое предпринимательство даже не стал вникать, не считал работой то, что не сделано руками или не достигнуто умом. Бизнес же принимал за натуральную пронырливость. «Коль, у тебя и народ есть в подчинении?» 30 человек. И все работают, как механизмы. 30 человек. Надо же. А у нас трех соберешь, один работает, второй курит, третий пошел за водкой. Мы сели за стол, я принес из машины свои припасы, бутылку водки и штук 10 банок консервов, включая такие, как селедка в желе, печень тресковая, ветчина и капуста морская. Дядя выставил капусту сухопутную, квашеную, лук зеленый, сало беконное, помидоры и свежие огурчики, крупные и колючие, как мексиканские кактусы. Что там кактусы? Он выставил бутыль желтовато-яблочного напитка, объяснив, год стоит и каждую неделю прибавляет по градусу. Пили мы попеременно рюмку моей, стакан его. Алкоголь входил в меня не опьянением, а странным чувством, тоской, что ли. В окно тянуло костровым дымком, знакомым до сердечного стука. У соседа колодец скрипнул, ведро звякнуло, коты заорали по-вечернему. Запоздалая тоска, которая высекла пустую и ненужную мысль, как же я бросил родину. Дядя вопросом помешал прислушиваться к звукам детства. Маша-то работает? У меня под началом. А я думал, она это на сцену пойдет под номером. Под каким номером? Без одежки, мнутся, как лошади по кругу, а судьи им оценки ставят. Конкурс красоты, что ли? Ну да. Мисс Чебоксар или, скажем, мисс Кривой Рог. С чего ты взял, что Маша стала манекенщицей? Кем еще бабе в городе работать? Или проституткой? Дядя Матвей не шутил. Телевидение его убедило, что ничем другим женщины в городе не занимаются. Уловив мое раздражение, он сказал примиряюще: «Проституток не осуждаю. Глянь на устинских баб. Огород, корова, детишки, муж пьющий. Ей 40 нет, а ноги перевиты вздутыми венами. Пошла бы в проститутки, и ножки бы остались белыми, и по телеку бы ее показывали». Когда моя бутылка ополовинилась, а желтое вино в бутыле осело на 1/3, дядя Матвей многозначительно сообщил: